30 сентября, 10:23 пополудни. После долгого подъема на колоннаду в боку кололо. Даниил подошел к бортику и облокотился на него обеими руками, закрыл глаза, постоял молча, полез в карман за сигаретами. Там наверху все опять напились, опрокинули пепельницу, и мир стал серым. С колоннады город казался жалким, совсем маленьким. Напрягись, плюнь, доплюнешь до самых окраин. Согласно плану, Даниил занял позицию неподалеку от входа на колоннаду. Чуть дальше видами Петербурга любовался гребень с гитарным чехлом в руке. А на другой стороне уже минут 20 прогуливался Артем. Полный молодой человек в мешковатом плаще. Горизонт выглядел так, что его хотелось пожалеть, назвать горизонтик. За ним далеко слева лежал невидный Финский залив. Внизу плыли ржавые крыши троллейбусов. Даниил отвернулся и прижался к бортику спиной. Поправил воротник куртки. Несколько раз прошелся туда-сюда, пригляделся к остальным посетителям. Пожилая пара, немцы, скандинавы, ходят, любуются. Молодой человек с девушкой, видно, что из провинции. Очкарик в дождевике. Типчиков с мускулистыми плечами и характерными стрижками видно не было. Он еще раз достал из кармана сигареты, прикурил и снова повернулся лицом к Исаакиевской площади. Серое, похожее на тюрьму, здание гостиницы «Астория». Зеленый от окиси Николай I на коне. Облезлый фасад Мариинского дворца. Понятно, почему туристы к нам не едут. Приедешь в такую северную Пальмиру, погуляешь по набережным и площадям, а потом вернешься в гостиницу и повесишься от тоски и безысходности. В гробу туристы видели такой отдых. Лучше уж съездить, ну, например, на Ривьеру. Впрочем, на Ривьере Даниил не бывал. Возможно, там все было так же, только солнца больше. Сигарета, которую он держал в руке, быстро промокла. Он больше не чувствовал ее вкуса. Стоявший дальше по галерее гребень отвернулся от бортика и посмотрел Даниилу прямо в глаза. Не меняя позы, Даниил задрал бровь. «Что?» Гребень повел подбородком вниз. Даниил понял, что к лестнице, ведущей на колоннаду, прошел Густав. «Значит, через несколько минут появится и японец. Очень хорошо». Он швырнул докуренную сигарету в лицо заплаканному миру и стал смотреть в сторону входной двери. Если бы гребень не предупредил его заранее, он никогда бы не догадался, что перед ним Густав великий и ужасный. Бочком протиснувшись, под дождь выбрался средних лет мужчина в длинном, дорогом, элегантном пальто. У мужчины была чересчур пижонистая для его возраста испанская бородка и в дорогой оправе очки. Он скривился, посмотрел на небо, оттуда продолжали сыпаться гаденькие капли, и раскрыл черный зонт. Скользнув равнодушным, неузнающим взглядом по Даниилу, мужчина поправил воротник пальто и, не торопясь, зашагал по галерее. Когда он проходил мимо Даниила, тот почувствовал запах дорогого автошейва. Почти сразу внизу пискнули милицейские сирены, а из-за Астории показался кортеж машин. Впереди бело-голубая милицейская, за ней несколько дорогих лимузинов. Красное солнце на прикрепленных к капотам флагах были единственными солнцами этого самого дождливого из миров. Высыпавшие из головного лимузина бодигарды в темпе образовали живой коридор, и только после этого дверца самой большой машины открылась, а над макушкой японского премьера раскрылся громадный зонт. Вокруг раскрылось еще несколько зонтов, поменьше. Все это вместе поплыло в сторону собора и скрылось из виду под массивным фронтоном. Во рту стоял кислый привкус, как будто он только что на время пробежал стометровку. Вон в том ресторанчике за Мариинским дворцом они с Полиной как-то заказывали вкусного цыпленка. Сколько ему потребуется времени, чтобы подняться на эту высоту? По телевизору говорили, что нынешний японский премьер – спортсмен и вообще энергичный парень. Пистолет, лежавший в кармане, невыносимо оттягивал левую половину куртки. Даниил почувствовал, что начинает сутулиться. Сколько времени уже прошло? Он вспомнил, как позавчера, уходя, Лора сказала, что обязательно дождется его, во сколько бы он ни приехал. Или она не говорила, во сколько бы ни приехал. Почему он это вспомнил? Говорят, перед смертью человек вспоминает самое главное в своей жизни. Он что, сейчас умрет? Когда же появится этот японец? Дул сильный ветер. От холода у Даниила противно ныло ухо. Цыпленок с Полиной. Лора, обернувшаяся на пороге. Это и было самым лучшим в его жизни. В дверном проеме показалась внимательная физиономия бодигарда. Не делая последнего шага вперед, он обвел взглядом галерею, зацепился на мгновение глазами за Даниила и, наконец, целиком вышел наружу. Бодигард оказался здоровенным мужиком под 2 метра ростом. У него был неброский, но очень дорогой пиджак и галстук спокойного сероватого оттенка. Ни того, ни другого бодигарду жалко не было. Не обращая внимания на дождь, он сделал несколько шагов по галерее. За ним вышли и все остальные. Сверху из-за зонтов Данилу не было видно, сколько человек приехало с японцем. Теперь, когда все поднялись, он задрал брови. На галерею вывалилась целая толпа сопровождающих. Охранников, как и обещал Густав, было четверо. Один рядом с телом держит зонт, еще двое по бокам, чуть сзади. Сухонький японец мелкими шажками шел по металлическому полу галереи и в полсилы улыбался всему, на что падал его взгляд. Рядом, старательно выговаривая слова, шагал отечественный дядька в дешевом костюме. «Экскурсовод», — догадался Даниил. За ним на ходу тротуаря двигалась молоденькая переводчица, с зачесанными назад волосами и в юбке, как положено, чуть выше коленок. Остальная публика идентификации не поддавалась. «Колоннада Исаакиевского собора – самая высокая смотровая площадка города. Петербуржцы и гости любят подниматься сюда, чтобы полюбоваться красотой открывающегося вида». Провинциальные влюбленные прекратили свои фотоэксперименты. «Давай сними меня в полоборота, чтобы было видно, какая у меня куртка. И вон тот голубенький домик, но только на фоне площади. И пусть влезет немножечко небо, ладно?» И тоже обернулись в их сторону. Когда японец проходил мимо, Даниил как можно дальше отступил из прохода и вежливо опустил глаза. «С этой стороны, господин премьер-министр, вы можете полюбоваться знаменитой стрелкой Васильевского острова и неторопливым течением Невы, главной реки нашего города». Одновременно с экскурсоводом чирикала, едва успевая переводчица. Японец прошел мимо Даниила, поравнялся со старичками-иностранцами. Охрана аккуратно убрала с дороги влюбленных. Не торопясь и не меняясь лицом, премьер кивал окружающим, послушно смотрел в ту сторону, куда указывал экскурсовод, и не переставал улыбаться. Охранники настороженно вращали маленькими короткостриженными головками. Они отошли от входа на галерею уже метров на 10. Мимо Даниила ползли последние сопровождающие. Из-за поворота показался Артем. Артем прогуливающимся шагом шел навстречу японцу, а тот слушал, что Васильевский остров, отлично видный справа от вас, был назван так в честь одного из подвижников знаменитого русского царя, Петра I. На Артеме был надет несуразный, почти до щиколоток плащ. Плащ он выглядел на несколько размеров толще, чем был на самом деле. Когда он прошел мимо гребня, тот отвернулся к стене и спиной закрыл чехол своей гитары. На гребне никто не смотрел. Гуляющие по колоннаде смотрели на японца, а японец и охрана смотрели на приближающегося Артема. Как только мимо прошагал замыкающий бодигард, Даниил передвинулся на центр прохода, сунул руку за пазуху и нащупал рифленую рукоятку ТТ. Артем сделал еще шаг, и путь ему преградил охранник в дорогом пиджаке. «В сторону, пожалуйста, официальная делегация!» Артем был одного с ним роста и не обратил внимания на его слова. Он стоял и глупо улыбался. Громко через голову бодигарда он сказал: «Вы переводчица!» От удивления девушка запнулась, попыталась договорить предложение, окончательно забыла, о чем речь, и повернула голову в его сторону. «Вы переводчица!» Охранник не понимал, что происходит. Одной рукой он пытался сдвинуть с пути Артема, а вторую шаловливо тянул к нижней пуговице своего пиджака. Словно прикидывал, а не пописать ли ему хоть раз в жизни с колоннады Исаакиевского собора, но немного стеснялся. «Да, я переводчица!» Артем очень медленно расстегнул пуговицы и отвел в сторону левую полу плаща. «Переведите, пожалуйста, что это 6 килограммов армейского тротила. Если я просто шевельну пальцем, от собора не останется даже пары кирпичей». Куда лучше эта картина смотрелась бы весенним солнечным утром, когда на металлических поверхностях играли бы блики света и мужественные лица бодигардов покрывались смертельной бледностью. Но утро не было весенним. За бортиком ограждения нудно барабанил дождь. Даниил вытащил руку с пистолетом из-за пазухи и сделал шаг назад. «Шаг в сторону! Это захват!» — рявкнул Артем. И все четверо бодигардов синхронно, словно части одного механизма, пришли в движение. Двое телами закрыли ничего не понимающего японца, а тот, что ближе всех стоял к Артему, с пистолетом в руке бросился на него. Это было глупо. Они не блефовали. Чтобы взорвать бомбу, Артему действительно нужно было всего лишь двинуть пальцами. Это было глупо, но громадный 100-килограммовый мужик, не рассуждая, как учили, летел на Артема. Руки у Артема были заняты. Он держал проводки детонатора, а охранник уже вытягивал пистолет к его голове. Спустя мгновение тишину взорвал первый за бесконечное утро выстрел. А спустя еще одно, молоденькая переводчица, что есть силы, завизжала. Так, как умеют визжать до смерти перепуганные молодые и симпатичные женщины. Охранник рухнул на металлический настил сразу всем телом. Густав, размахивая пистолетом, гаркнул: «Всем лечь!» И одновременно гребень дал очередь в воздух из Калашникова. «Лежать, лежать, все взорвется, лежать!» Он, надсаживаясь, кричал слова приказания, но ничего не происходило. Охранники, вытянув в его сторону стволы пистолетов, прикрывали японца. Сопровождающие, открыв рты, смотрели на Густава в упор. Густав шагнул, приставил свой пистолет к высокому, с залысинами лбу экскурсовода. И нажал на курок. Голова с громким хрустом разлетелась на куски. Стоявший рядом с экскурсоводом пузатый тип в галстуке весь до пояса покрылся мелкими черными брызгами крови. Сила выстрела была такой, что стоявшего у самого ограждения экскурсовода выбросило наружу. Мелькнув в воздухе старыми ботинками, он рухнул вниз и, проскользив немного по мокрой крыше, застрял, зацепившись плащом почти у самого края. Все разом повалились на мокрый металлический настил. Замыкавший колонну охранник рыпнулся куда-то в бок. Даниил упер ему в лицо дуло пистолета. Японец медленно присел на корточки. По его черным прилизанным волосам стекали капли. Прикрывавшие его бодигарды опустились вместе с ним. «Это захват! Малейшее движение, и все взлетит на воздух!» Даниил, как и было ему сказано вчера на инструктаже, следил за теми, кто лежал у его ног, и одновременно посматривал, чтобы кто-нибудь не появился из ведущей на колоннаду двери. «Появится, тут же стреляй! Или в голову, или в живот! Будешь мяться, и себя погубишь, и акцию!» Забухав коваными ботинками по настилу, гребень обежал колоннаду вокруг. Оттуда, тыча в бок автоматом и держа рукой за ворот куртки, он приволок давешнего интеллигента в дождевике. «Больше никого? Никого!» За спиной Густава серел мокрый город, и серело над городом мокрое небо. Зеленый оттоки Николай I презрительно отвернулся от происходящего на колоннаде. Ему, самодержцу и реакционеру, никогда не нравились злые парни в черных кожаных куртках. Густав картинно передернул затвор Макарова и, не торопясь, обвел взглядом распластанных перед ним мокрых людей. «Все слушают меня внимательно. Мы не уголовники. Мы ведем политическую борьбу. Никакого вреда простым людям мы не причиним. Это ясно?» Женщины тихо всхлипывали. Густав перешагнул через несколько тел и подошел к японцу. Охранники снизу вверх, как бездомные псы, смотрели ему в лицо. Густав обратился к переводчице. «Скажи ему, что мы не уголовники, что у нас только политические требования». «Я уже перевела все, что вы сказали». «Скажи ему, чтобы лежал тихо. Будет делать, как я скажу, останется жить. Переведи, что у нас бомба, и смерти мы не боимся. Когда наши требования выполнят, он сможет идти». Девушка, смешно кривя губы, залопотала по-японски. Премьер внимательно выслушал ее и что-то ответил. Даже лежа животом в луже, он умудрялся выглядеть так, словно под зацветающей вишней ведет неспешную беседу с приятным собеседником. «Господин Фукоку просит, чтобы вы отпустили ни в чем не повинных людей и допустили врача к этому несчастному молодому человеку». Густав перевел взгляд на охранников. «Кто старший в группе?» «Я». «Ты представляешь, что такое 6 кило тротила?» «Представляю». «Тогда сдай оружие и скажи своим, чтобы сдали». «А когда? Не рассуждать! Исполнять приказ! Еще слово скажешь, и я твоему японцу пулю между рогов влеплю!» «Сдал оружие и лег мордой в пол! Быстро!» Охранник положил пистолет на пол. Двое его подчиненных положили свои рядом. «Ты иди сюда и смотри раненого! Быстро! Остальным не шевелиться!» Охранник подошел к подстреленному парню. Вокруг того успела натечь довольно большая лужа черной крови. «Плохо! Тут врач нужен!» «Тебя учили оказывать первую помощь? Перевяжи и пусть лежит». «Какая помощь? У него дыра в животе. Его тронешь, он кровью истечет». Густав молча смотрел на охранника. Потом достал из нагрудного кармана в четверо сложенный листок бумаги. «Вот это передашь своему начальству. Это наши требования. Когда приедет врач, скажете, что мы разрешаем ему подняться. Без фокусов. Вход мы заминируем прямо сейчас». Охранники переглянулись. «Я останусь с японцем. Ты останешься здесь только трупом, ясно? Бегом вниз. И если через 10 минут нам не передадут ответ на наши требования, я лично отстругаю твоему японцу ухо, понял?» Охранники поднялись. Дорогие костюмные брюки облегали их мокрые мясистые ноги. Артем закрыл за ними дверь на галерею. Наглый гребень с автоматом наперевес улыбался во весь рот. Даниил понимал его. Еще ни одна их акция не проходила так гладко. Вот что значит с ними Густав. Густав скинул пальто и очки прямо под ноги. Бородку он отлепил одним движением. «Теперь быстро! Даниил и Артем, закрыть дверь! Ты быстро, на ту сторону! Японца я держу! Поехали! Поехали!» Повозившись с проводами, Артем прикрутил скотчем несколько шашек тротила к дверному косяку и вогнал в дверь несколько принесенных с собой гвоздей. Остальную взрывчатку он вытащил из-за подкладки плаща и сложил аккуратной стопочкой перед японцем. Проводки детонатора тоже очень аккуратно протянул в сторону. Спустя минуту появился гребень. «На той стороне, тихо! Сейчас станет громко, минут через 5». Данил опустил пистолет и, наконец, сунул руку в карман плаща. Там лежали сигареты. Все, совсем все. «Мы все-таки сделали это!» «Сделали, вы молодцы! И что теперь? Осталась ерунда!» Данил услышал, как странная тишина повисла сзади, и обернулся. У парней были вытянувшиеся, непонимающие лица. Он перевел взгляд на Густова. В руках у Густова была рация, маленькая черная. Он поднес ее к уголку рта и негромко сказал. «Центр! Алло, центр!» «Говорит 17-й. Мы взяли его. Переходим ко второй фазе».